Глава 8. 50 километров недалеко. 50 километров. Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Знакомо ли вам это чувство, когда в сложной ситуации кто-то с видом вселенской мудрости изрекает: «Не переживай, из любой ситуации есть выход», а потом с еще большим пафосом добавляет: «И даже не один, а два». Звучит обнадеживающе, правда? Как будто перед нами открывается перспектива легкого решения, где мы можем выбрать из двух приятных вариантов. Но давайте будем честны. Как часто это бывает в жизни? Чаще всего, когда мы начинаем приглядываться к этим двум путям, оказывается, что один ведет в болото, а другой в пропасть. Один вариант — это плохо, а второй еще хуже. И вот мы стоим на распутье, чувствуя себя еще более загнанными в угол, чем раньше. Матвей, попавший в сложную ситуацию, не сдался, а стал бороться. Антон просто растерялся и стал не помощником, а помехой. Он надувал щеки, спорил и старался показать свою значимость. Может, там, за компом, он был богом, но тут он стал просто тряпкой, неспособной думать и действовать, но при этом непомерно гордым и заносчивым. «Отойди, не мешай», — повторил Матвей. Антон захлопнул рот и обиженно замолчал. А Матвей подошел к тушке Коркуса и стал призывать Бога. «О, Брумус, великий хранитель могил, под кем содрогается почва? Прими эту жертву и внемли мольбе тех, кто верен тебе до гроба. Приди и послушай, что видится мне, и будет обоим нам польза». Он еще не закончил читать призыв, как из стены появились две стальные черные перчатки, потом сапог с наколенником и голова рыцаря в закрытом шлеме. В прорезях шлема светились злые зеленые огоньки. Брумус напрягся и выпал из стены, упав на четвереньки. Матвей поспешил помочь рыцарю подняться, тот выпрямился, принял горделивую осанку и спросил с долей раздражительной усмешки: «Ронг, тупая мертвяцкая плоть, как тебе удается вытащить меня сюда во второй раз? Это, о великий, мое природное обаяние и безграничный ум вот этого призрака, что стоит столбом, размышляя о тайнах мироздания». «О тайнах мироздания?» — повторил Брумас. «Он не выглядит умным и смышленным. Морда лица тупая и сам бесплотный. Ты где тело потерял, дурень?» — спросил Антона Брумас. «В тот раз, когда я тебя видел, ты был живым». Антон отмер и растопырил глаза. Он узнал рыцаря, что обещал его убить. «Это его так наградила тень забвения, великий», — за Антона ответил Матвей. «И отдала его мне в помощники». Антон надул щеки, хотел что-то сказать, но Брумус лишь махнул на него рукой. «Прогони ты его, Рунг, он бесполезный тупица. Я видел его раньше. Его послали за тобой, и вот, видишь, он сумел тебя найти. Но это все к нашему делу не относится. Говори, что тебе видится, и в чем моя польза. Умеешь ты подобрать слова, стервец». В словах Бога Матвей услышал одобрение. «Об этом расскажет тебе, о великий Ант, мой помощник». «Говори, Ант», — подбодрил Антона Матвей. Тот вздрогнул, пошел рябью и, заикаясь, заговорил. «В одной далекой стране, в пустыне Саха, в караван-сарае среди чернокожих алоидов живет... Ант великолепный». «Ты по делу говори, сказочник», — остановил его Брумас. «Что там для меня важного? Мне некогда слушать ваши росказни». Антон замолчал и обиженно надулся. «Ты говори, Рунг, твой помощник туп, как деревяшка», — отвернулся от Антона Брумас. «Дело такое, о великий», — начал излагать свой план Матвей. «Чтобы выполнить твое задание, нам нужно пробраться через гнездо Коркусов и их королевы. А у нас нет ни оружия, ни сил для этого. Поэтому мы придумали план. Ты приносишь духа Анта в пустыню Саха. Он там собирает некий предмет, что поможет нам пройти мимо королевы. И мы привязываем тебя к погосту в этом мире. Там, куда ты перенесешь Анта, он привяжет тебя к местному кладбищу. И вы вернетесь сюда. Как тебе мой план? Мы получаем нужный нам предмет, а ты еще одно место, куда сможешь добраться». «План неплохой, но он имеет один маленький изъян», — ответил Брумас. «Я не могу появиться там, где нет вызывающего. Пусть он перенесется в пустыню и вызовет меня». «Мы тоже не можем», — вздохнул Матвей. «Вот в чем дело, Брумас». «Понимаю», — — ответил рыцарь, и в прорезях шлема запрыгали зеленые огоньки. «Вы не можете, я не могу, но я знаю, кто может». «Вот как? И что ты хочешь за информацию?» — спросил Матвей. «Сделайте для меня работу. Когда очутитесь в пустыне, призовете меня туда и привяжете к погосту». «А мы сможем поговорить с тем, кто может перенести Анта?» — спросил Матвей. «Да, но тут есть один момент. Он может не согласиться или просто согласиться и обмануть. Тут как повезет. Что скажешь, Ронг?» «Скажу, что я не вижу другого пути. Давай задание». «Я знал, что не ошибся по поводу тебя. В твоем мертвом теле живет живой ум, не то что в этом дуралее». Брумус презрительно посмотрел на Антона, и тот снова вытаращил глаза. Матвей увидел, как мигнула иконка сообщения. «Вам предложено задание — привязать Брумуса, хранителя могил усопших, к погосту в пустыне Саха. Принять отказаться. Класс задания редкий, награда вариативна». «Принять», — ответил Матвей, а Брумус, удовлетворенный ответом, заговорил. «Вызови мою сестру, Фату Моргану. Она богиня иллюзии обмана, но она свободно перемещается по миру. Для нее нет преград и границ, и расстояния для нее измеряются не милями и шагами, а количеством потраченной магии». «Удачи, Рунг, дурик!» — Матвей быстро воскликнул. «Подожди, дай подсказку, что ей нужно!» Брумус с лукавой улыбкой ответил. «Как хочешь. Подсказка будет твоей наградой за то, что ты умудрился призвать меня сюда. Но что это, ты должен будешь догадаться сам». «Ты серьезно?» — усмехнулся Матвей. «Я вызвал тебя из небытия, а ты мне тут загадки загадываешь?» «Конечно», — спокойно продолжал Брумас. «Прямые ответы отслеживаются, и сюда могут нагрянуть ищейки Борима, бога царства мертвых. Ты этого хочешь?» «Нет». «Вот и правильно», — одобрительно произнес рыцарь. «Ты толковее, чем выглядишь, но имей в виду. Не предлагай ей в жертву что-то материальное». «Почему?» — удивился Матвей. «Это же классика. В жертву всегда приносили что-то ценное. Золото, драгоценности». «Потому что», — перебил его Брумус, — «если ты принесешь ей золото, она просто рассмеется тебе в лицо. А если драгоценности, она скажет, что ты слишком мелочен». «Тогда что же ей нужно?» — нахмурился Матвей, чувствуя, как его терпение иссякает. «Ей нужно то, что невозможно купить за деньги», — загадочно ответил Брумас. «Что-то, что у тебя уже есть, но ты этого не замечаешь». Рыцарь вошел в стену и исчез. «И это твой план?» — отмер Антон. «Да, это мой план», — жестко ответил Матвей. «А ты стой столбом, пока не развеешься». «Он оскорбил меня, ты слышал?» — воскликнул Антон. «А что ты хотел? Говорил бы по существу, а ты начал сказку сказывать». «Матвей, это игровая механика, тут все диалоги такие, их надо придерживаться». «Как-то Брумус не понял твой настрой». «Это неправильный бог, вот...» — обиженно отвернулся Антон. «Вам предложено задание — призвать богиню иллюзии и обмана Фату Моргану. Класс задания — редкий, награда вариативна. Принять — отказаться». «Принять», — согласился Матвей. Постоял в задумчивости, размышляя, что такого дать в жертву богине. Ее мало интересуют материальные подношения. А что у него есть, чего он не видит? «Ох уж эти загадки», — со вздохом подумал Матвей. «Антон, ты как, готов к работе?» — Матвей посмотрел в сторону обиженного напарника-призрака. «К работе? Какой работе? Я призрак». «Но голова-то у тебя есть». «Есть», — осторожно подтвердил Антон и подозрительно посмотрел на Матвея. «Вот и поработай ей». «А что надо делать?» «Надо решить, что нематериального принести в жертву Фате Моргане». «Скажи ей спасибо». «Ничего, Матвей, так дешево не стоит и так дорого не ценится, как благодарность». «Спасибо, Антон, ты здорово помог. Удивлен, что ты не знаешь того, что боги за спасибо ничего не делают. Это слово мы скажем, когда она станет с нами сотрудничать, Антон. А для вызова нужно что-то более...» Матвей повертел пальцами в воздухе. «Это самое существенное и нематериально. Что-то, что есть, а мы не видим. Подумай, что это может быть. Ты же был разработчиком и тоже придумал разные задания». «Да, у меня все было просто. Приди и принеси и так далее. «Достань, убей, укради». Ничего такого, что было бы похоже на эту загадку. Сценарий придумывал сценарист, а я лишь составлял программу. «Да, трудно с тобой, Антон», — вздохнул Матвей. «Не понимаю, как ты вообще играл в игру без фантазии, да еще сумел придумать карты? Это была твоя идея?» Антон замялся и отвернулся. «Понятно». Вновь вздохнул Матвей. «И кто тебя просил? Потлатый Амбросинов?» «Нет, Синтия», — не поворачиваясь, ответил Антон. «И ты ей отдал карты?» «Нет, не успел. Сначала решил сам их попробовать. Потом мне понравилось, и я сказал ей, что не получилось». «Логично. Зачем разбрасываться такими вещами?» — покивал Матвей. «Но нам нужно вызвать богиню, а ей, как известно, нужно что-то предложить. Или кого-то», — задумчиво продолжил Матвей. Его взгляд скользнул по Антону, который, словно невинный агнец, изучал каменную кладку стены, делая вид, будто это самое важное занятие на свете. Антон даже не повернул головы, будто боялся, что его план по избеганию разговора будет раскрыт. Матвей, не дождавшись ответа, решил подумать сам. Он начал расхаживать взад-вперед по коридору, как будто его шаги могли создать нужную вибрацию для вызова божественной силы. Наконец он остановился, глубоко вздохнул и начал читать речитатив, который звучал так, будто он пытался убедить богов в своей искренности, но при этом не мог удержаться от легкой иронии. «О богиня, чья власть, миражи и обман! Искусство игры, где сплетается план! Пробудись ото сна, явись в этот час! Тебе посвящаю, как жреца, Анта сейчас! Твои чары плетут тонкой нитью судьбу! В твоих играх таится и обман, и разгул. Приди, о богиня Фата Моргана, в наш мир, где царит искусство обмана. Лишь твой призрак у Анта в сердце горит. Готов он всецело жизнь тебе посвятить». «Чего? Меня? Зачем?» — воскликнул Антон, наконец оторвавшись от созерцания стены. Его голос звучал так испуганно, будто его только что похитили и собираются принести в жертву. «Ну а кого еще? Ты же у нас мастер по избеганию проблем. Вот и послужи на благо человечества», — ответил Матвей с ухмылкой, наслаждаясь замешательством Антона. Антон открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент за их спинами послышался негромкий смех. Оба разом повернулись и замерли, словно статуи, увидев призрака. Перед ними стояла полупрозрачная женщина в наряде, словно сошедшим со страниц восточных сказок. Шальвары из золотистого шелка подчеркивали широкие бедра и стройные длинные ноги. Золотые тапки с острыми, задранными вверх носами дополняли экзотический наряд. Короткая синяя безрукавка до пупка обнажала живот и длинную лебединую шею. А белый воздушный шарф, словно вуаль, скрывал грудь и половину лица, оставляя лишь большие смеющиеся глаза, сверкающие, как драгоценные камни. На голове сиял серебряный обруч с огромной жемчужиной, которая светилась, словно звезда, упавшая с неба. «Я тронута этими стихами. Мой мертвый поклонник и готова принять в дар моего нового жреца. Только я вижу, что он не особенно этому рад». «Что вы, госпожа?» — поклонился Матвей. «Он очень рад, только он сражен вашей красотой». Снова раздался смех, похожий на журчание ручейка. «Ты умеешь делать комплименты и льстить, жрец моего брата. А ты, призрак Ант, ты готов стать моим жрецом и исполнять мою волю?» — спросила женщина. Антон заметался взглядом, увидел рассерженные глаза Матвея. Его кулак, который он показал сбоку, скрывая его от богини, и удрученно кивнул. «Готов, моя богиня. Я принимаю тебя в жрецы как подношение. Оно мне понравилось. Ан, ты получишь свою награду. А что хочешь ты, мертвый служитель моего культа?» «Я хочу, чтобы вы жреца Анта отправили к месту, где спит его тело, и вернули обратно, богине несравненной красоты». «Я могу это сделать, но это вам дорого обойдется. Что ты можешь мне предложить, Рунг?» «Себя», — нашелся Матвей. «Ладно, посмотрим. А что может предложить мне мой новый жрец?» «Его!» — ткнул пальцем в сторону Матвея Антон и довольно оскалился. «Предательство — это то, что я искала», — рассмеялась богиня. «Отдай мне себя, Рунг», — потребовала богиня. Ее глаза с интересом наблюдали за Матвеем. а тот создал фантома, своего двойника, и произнес: «Забирай, богиня». Она удивленно захлопала большими черными ресницами и через пару мгновений громко заразительно рассмеялась. Шарф солетел с ее лица, и Матвею, который широко улыбался, открылась скрытая ранее нижняя часть тела, и там был голый череп без губ и носа, с желтыми стертыми зубами. Антон охнул, Матвей отступил на шаг, а фантом полетел в пасть, которую открыла Фата Моргана. Фантом издал вопль ужаса и стал засасываться в рот богини. Матвей ощутил такой же ужас, словно это он исчез в глубине рта скелета богини. Затем к нему пришла догадка. Это наваждение, обман. И он сразу успокоился. Фантом исчез, а череп обтянула пергаментная кожа. «Ну что, малыш, ты все еще считаешь меня прекрасной?» С лукавой ухмылкой спросила богиня Матвея. «Да», — не раздумывая, ответил Матвей. «Мы вас подкормим, госпожа, и вы вернете себе былую красоту». «Ты умен и находчив, Рунг. Я дарю тебе прозвище «Счастливчик». И я хочу, чтобы ты стал моим жрецом, а этого тугодума я проглочу, он бесполезен». «Не надо его есть, госпожа. Пусть будет так, как вы хотите, но Антона нужно оставить. Проглотите лучше его двойника». И Матвей быстро создал двойника Антона. «Вот, прекрасное блюдо к вашему столу», — Матвей галантно указал на фантома. И тот с воплем, от которого стыла кровь в жилах, полетел в рот богини. Антон забился в истерике у стены. Это выглядело так, будто жрали его самого. Моргана, проглотив очередного фантома, стала почти осязаемой, прикрылась шарфом и весьма довольная произнесла: «Хотите, мальчики, получить помощь? Зовите». И исчезла. Антон бессильно опустился на пол и положил руки на голову. Матвей стал изучать свои свойства. У него появилось дополнительно. Жрец бога иллюзии и обмана, прирост благодати плюс 100 единиц и новый талант. Очарование Фаты Морганы. Раз в сутки на 300 секунд он теперь мог притвориться живым, и окружающие видели бы его как живого. «Пригодится?» — подумал Матвей и спросил Антона. «Антон, посмотри, у тебя должны появиться новые возможности». Антон поднял голову, и Матвей увидел слезы на его глазах. Он присел рядом с призраком и успокаивающим голосом произнес: «Ты что, Антоша, хватит плакать и переживать, мы в игре». «А больно, как в жизни», — всхлипывая, ответил призрак. «Когда она меня жрала...» «Она жрала не тебя, Антоша, а фантом». «Да, а ужас был такой, будто это я исчезал в ее пасти. Я ее боюсь. Матвей, верни меня обратно». «Куда я тебе верну?» «В ту локацию, откуда меня забрала тень. Я домой хочу. Я дам знать Игорю, что хочу домой, он поймет». «Ты забыл. Ты там есть, а тут твое сознание, скопированное тенью. Так что соберись, ты лишь копия Антона». «И что? Я все понимаю и чувствую, как Антон. Я и есть Антон». Он ухватил Матвея за руку и жарко зашептал: «Рунг, после всего, что мы тут пережили, когда выполним задачу, она меня уничтожит. Я боюсь умереть, Рунг. Не отдавай меня ей». «Она скорее тебя уничтожит, если ты не выполнишь свою задачу — помогать мне. Так что давай, включайся в процесс. Я не могу один все на себе тянуть. Одна голова — хорошо, а две лучше. Ты просто паникуешь. Ты по жизни такой». «Какой такой?» — призрак отстранился от Матвея. «Слабый, нежизнестойкий, тепличный, бесхарактерный. Перечислять?» «Не надо, я не такой. Это ты из зависти так говоришь». «А чему я должен завидовать?» — удивился ответу Антона Матвей. «Потому что я умный, у меня хорошо оплачиваемая работа, я специалист востребованной профессии, а ты...» «Да я знаю, кто я в твоих глазах», — улыбнулся Матвей. «Солдафан. И это сейчас нам помогает, так что хватит пускать слюни и слезы. Тебе надо забрать карты, а значит, нужно как-то договариваться с Морганой. А это еще та штучка. Я так понимаю, нам нужна помощь друга или зала». Матвей поднялся с пола, оставив плачущего призрака Анта, и подошел к месту, которое он использовал для призыва. «Как же все непросто!» — вздохнул он и улыбнулся. «Я выбираю звонок другу». Он положил на пол жало Коркуса и стал приплясывая читать призыв. Он заметил, что система более благосклонна к его призывам, если они звучат в стихотворной форме, и он старался как мог. «Тень забвения, приди! На меня ты посмотри, взглядом тихим, без обид, сердце в прошлое, вернее. Все, что было, все, что есть, растворится в пустоте. Лишь мгновение, как весть, что откроет тайну здесь. Мысли сами слагались в строчки без особого труда. Главное — поманить тень тайнами. Она их обожала и, видимо, собирала. Матвей понемногу начал понимать, что кому из богов нужно. Бромусу — погосты, тени — тайны, а Моргане — нечто нематериальное. Для него она осталась загадкой, и с помощью тени забвения он хотел ее разгадать. Бог справедливости был сухим и черствым. Звать его Матвей не собирался. Тот может прийти, посмотреть и сказать: «Это, Рунг, твоя карма, наказание за неправедную жизнь». Скажет, что это справедливо и что он не вправе вмешиваться, иначе нарушится порядок. Тень призываться не спешила, и Матвей начал повторять вызов сначала. «Тень забвения, приди!» Но за спиной неожиданно раздался голос Антона. Матвей сбился и замолчал, а Антон закончил стишок. «И всю правду расскажи, кто на свете всех милее и румяней и белее. Ну, конечно, ты мой свет, краше девы тебя нет». Антон остановился и хихикнул, Матвей, смеясь, продолжил. «Есть еще одна девица, красотою мастерица, коль придешь, то расскажу, ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду». Между Антоном и Матвеем материализовалось облако, из него выглянуло смеющееся лицо богини. «И чего вы раздуделись?» — спросила она. «Ты только это пришла узнать?» — спросил Матвей. «Нет, еще хочу знать, что за красавица тут появилась. Они к тебе, Рунг, прямо липнут, как мухи на мед». «Или на что другое», — добавил из своего угла Антон. «Расскажу, но нам с Антоном нужна помощь». «Что именно ты хочешь, Рунг?» «Хочу, чтобы ты доставила Анта в пустыню Саха, в стойбище Урумуру, на постоялый двор, и вернула потом его обратно». «А корону короля тебе не надо?» — возмутилась тень. «Не надо. У меня уже есть баронская. Случайно подобрал, когда от вампиров убегал». «Так что, поможешь? Он дух, а ты бог. Ты проникаешь везде». «Ты требуешь невозможного, Рунг. Чтобы его туда перенести, надо, чтобы кто-то меня оттуда вызвал, иначе ищейки пойдут по моим следам. Я не хочу подвергать себя излишнему риску. За мной идет охота. Проси что-то другое». «Хорошо. Скажи тогда, что можно пожертвовать богу нематериально, что он примет». «Скажу, если ты ответишь на мой вопрос. Я его уже задавала». «Принято», — ответил Матвей. «Мы дудим, потому что нам скучно». Лицо богини вытянулось. Она несколько мгновений смотрела на Матвея и растерянно молчала. Затем на ее лице появилась гримаса, как от зубной боли. Но она быстро справилась с растерянностью и недоумением. «Признаю, Рунг, ты меня провел. Я действительно задала этот вопрос и должна ответить. Боги принимают в качестве подношения то, что им нужно». Матвей не был обескуражен ответом. «Это не тот ответ, что я жду. Я спросил о нематериальном, а не о том, что им нужно», — произнес он. Лицо богини передернулось судорогой. «Информация, преданность, мана или предложить выполнить задание. Примерно в этом духе, Рунг. А теперь скажи, что за красавица появилась тут, что тебя так впечатлило?» «Скажу, если ты в качестве награды расскажешь, как найти к ней подход и не быть обманутым. Вы, боги, часто обманываете наши ожидания». «Ты верно подметил, что мы обманываем не самих смертных, а их ожидания, потому что они не могут правильно сформулировать вопрос. Я готова отблагодарить тебя за информацию». Матвей кивнул. «Брумус хотел, чтобы мы с Антом вызвали его сестру, Фату Моргану, но сказал, что она не принимает материальное подношение. Мы хотим с Антом знать, что нужно ей предложить, чтобы вызвать эту богиню. Она богиня иллюзий и обмана». «Ха-ха, тоже мне красотка, знаю я эту стерву. У нее нет ничего настоящего, все подделано с помощью магии. И грудь, и задница, которую она виляет перед всеми. Не удивлюсь, если она и тебя, Рунг, в постели затащит, ненасытная шлюха». В голосе тени слышались ревность и ненависть. «Ее послал клан Донга Чумуньенга». «Постой. Но ты говорил, что уже вызывал ее?» «Это была ее сестра Минерва, что притворилась Морганой», — так объяснил Брумус. «Значит, этот недалекий вояка решил затеять свою игру, сколачивает группу. Хитро. Я услышала тебя, мой жрец. Эти слова она выделила интонацией. А Матвей подумал, хорошо, что она не видит, что он стал жрецом Ифаты. Тень злорадно улыбнулась. «Вот мой ответ. Фата Моргана любит загадывать загадки. Если ты угадаешь, правда или неправда, то она выполнит твою просьбу или нет. Отработаешь запросто, так за красивые глаза, и она этим часто пользуется. Но ты мой жрец, и я не хочу, чтобы тебя облапошила какая-то шлюха, что строит из себя бога. Ты зачем хочешь ее вызвать из небытия?» Брумус сказал, что она может перенести Анта в его мир и обратно. Нам это очень нужно. Ну что же, это даже лучше. Фата тщеславна и перетянет на себя внимание ищеек неназываемого. Вызывай ее, Рунг, я помогу тебе не попасться на ее обманы. Скажи, что готов отгадать ее загадки. Тень растворилась и оставила Матвея и Анта одних. Матвей тут же заглянул в свойства Рунга и обнаружил маленькое дополнение к питомцу. Богиня не была простушкой и не стала награждать Матвея, она сделала лучше. Теперь ее питомец обладал талантом — видеть обман скрыто. Всего два слова, но за ними должно скрываться нечто большее, — подумал Матвей. К Матвею подлетел призрак Антон. «Ну?» — с любопытством, которого не мог скрыть, спросил он. «Что она тебе дала?» «Мне ничего. Питомцу дала умение, тайные знания». Матвей не стал рассказывать ему всей правды. Посчитал, что лучше дар богини сохранить в тайне. «И все!» — недовольно произнес Антон. «Стоило делиться информацией. Ты, Рунга, бываешь наивный, как ребенок. Нужную информацию надо придерживать. В игре это валюта. Тут все собирают информацию. Ей надо уметь пользоваться». Матвей развел руками. «Что ты хочешь, Антон? Я же зомби, солдат». «Да, я забыл», — с легкой долей презрения согласился Антон. «Что будем делать дальше?» «Надо дождаться времени, когда можно будет вызвать питомца. Потом вызовем Моргану. А сейчас надо найти место, где можно это время переждать». «А чем это место плохо?» — Антон обвел руками коридор. «Здесь часто появлялись боги. Антон, система это вычислит, и сюда могут нагрянуть ищейки, о которых говорила тень. Думаю, нам надо уйти от этого места. Пойдем вперед, посмотрим, что там». Став жертвой обстоятельств, Матвей все чаще стал задумываться о смысле жизни. Когда он заканчивал все свои трудные и простые дела в игре, когда душа замирала в поисках покоя, а мысли начинали свой неспешный полет, вот в эти минуты он ловил себя на размышлениях о судьбе. О том, какая это загадочная сила, что плетет свои нити, порой изящные и предсказуемо, а порой с такой неожиданной даже жестокой иронией, что остается только разводить руками. Можно строить планы, рисовать воображение идеальной картины будущего, верить в свои силы и упорно идти к намеченным целям. И это прекрасно. Ведь именно стремление и труд делают нашу жизнь осмысленной и наполненной. Но как часто бывает, что самый тщательно выстроенный план рушится от одного дуновения ветра, от одного случайного поворота, который человек не мог предвидеть. Вот ты стоишь на пороге большого успеха, чувствуешь вкус победы, а потом внезапная болезнь, потеря близкого человека или просто стечение обстоятельств, которое переворачивает все с ног на голову. И вот ты уже не там, где хотел быть, и не тот, кем себя представлял. Это и есть самые превратности судьбы, резкие, порой болезненные, но всегда заставляющие остановиться и переосмыслить. Но что самое удивительное? Матвей видел, что в этих самых превратностях, в этих неожиданных поворотах кроется не только боль и разочарование. В них есть и своя особая мудрость. Судьба, как опытный учитель, подбрасывает уроки, которые он, возможно, никогда бы не усвоил, если бы все шло гладко. Она учит стойкости, учит находить силы там, где, казалось бы, их нет. Она показывает, что истинная ценность не в достижении цели, а в пути, который надо пройти, чтобы приобрести опыт и мудрость. Оглядываясь назад, он понимал, что самые важные открытия, самые глубокие изменения в его жизни произошли именно благодаря этим непредвиденным событиям. Они заставили его посмотреть на мир под другим углом, пересмотреть свои приоритеты, понять, что действительно важно, а что лишь мимолетная суета. Конечно, когда ты сидишь в тепле и безопасности, легко говорить с мудрым и снисходительным видом. Считать себя баловнем судьбы, как считает себя Антон. Но когда тебя настигает буря, когда кажется, что все потеряно, именно вера в то, что даже в самых темных моментах есть смысл, помогает не сломаться. Превратности судьбы — это не приговор, а скорее приглашение к танцу. Танцу, где ты не всегда контролируешь музыку и движение, но где ты можешь выбрать, как реагировать на каждый шаг. Ты можешь упасть, но можешь и подняться. Можешь быть растерян, но должен найти в себе силы идти дальше. А еще нужно помочь тем, кто рядом с тобой и кто слаб. И, возможно, именно в этом непредсказуемом танце, в этой постоянной смене декораций, и заключается вся прелесть жизни, в том, что она никогда не бывает скучной. Всегда предлагает новые вызовы и возможности для роста. «Боже!» — подумал Матвей. «Где взять терпение?» Его размышление прервал вопль Антона, и тут же из-за поворота вылетел призрак с удавкой на шее. Он судорожно бился, хватал руками тонкую прозрачную нить, которая тянулась к его шее. И Матвей видел, что призрак Антона по-настоящему задыхается. На пару мгновений Матвей замер. Увидев Матвея, призрак прохрипел: «Помоги!» и без сил опустился на пол. За спиной Антона появился странный человек. Но, присмотревшись, Матвей понял, что это ему только показалось. Существо лишь отдаленно напоминало человека. Это был большой коркус без крыльев. Его хитин скрывал нижние конечности, и создавалось впечатление, что это переливчатая, радужная, как у майского жука, мантия мага. И венчало это творение больных на голову художников проекта большая голова без носа, с выпученными черными глазами и двумя усиками вместо ушей. Существо держало в двух верхних лапах посох, от которого тянулась тонкая прозрачная нить к шее призрака. Коркус, увидев Матвея и приподняв низ туловища, направил на Матвея что-то вроде жала. Матвей ждать того, что случится следом, не стал, а применил умение закопаться. Затем довольно подумал, обманул букашку. И тут же ему в голову пришла идея, которую он посчитал гениальной. Нужно посвятить Фате Моргане все обманы. Надо так представить сражение, чтобы при этом можно было сказать, что обманул противника, но при этом его убил. Прерывая его мысли, сверху донесся приглушенный хрип. «Рунг, спасай!» Матвей призвал кинжал Лича и выскочил на поверхность. Антон был рядом, он полз по каменному полу подземелья, стараясь оторвать нить от шеи. Она захлестнула его и, видимо, сжимала ему горло. Это было странно, но у Матвея не было времени рассуждать об этом. Он рубанул кинжалом по нити и крикнул: «Могильный прах!» Тугая нить начала осыпаться, а существо с посохом издало свистящий звук. Антон, получив свободу, полетел дальше и скрылся. А за спиной существа с посохом появились два коркуса летуна. Они противно жужжали и ждали команды своего прямоходящего предводителя. Затем стремительно понеслись к Матвею. Он не растерялся. Как боец спецназа, он внутренне был готов к любым неожиданностям. Сказалась армия и подготовка к выживанию в экстремальных условиях. Тело сработало на рефлексах. Еще ни о чем не подумав, Матвей крикнул: «А вот хрен вам, не поймаешь!» И тут же скрылся в тени своей богини. А два летуна, атаковавших Матвея, в последний момент атаки врезались друг в друга и упали на пол. «Я вас обманул, букашки!» — закричал Матвей и тут же кинжалом нанес два сокрушительных удара, применив могильный прах. «Фата Моргана, прими мои обманы и эти жертвы!» Затем немешко двинулся вдоль стены к стоящему столбом существо. У Матвея осталось благодати на один удар. Если он не сработает, то будет плохо. Что конкретно плохо, он не знал, но понимал, что эта встреча не сулит ему ничего хорошего. Матвей ухватил посох и ударил кинжалом в голову коркусу, а затем, применив проклятие могильного праха, превратил существо в мумию. Лишившись сил, он на дрожащих ногах уселся на пол рядом с поврежденным существом и прошептал: «Я его обманул и убил. Фата Моргана, прими эти жертвы». Матвей осознал, что стал полностью беззащитным. Идти дальше и даже собирать трофеи сил уже не оставалось. Не было маны и не было благодати, но он не пал духом. Вместо этого он, словно хитроумная землеройка, юркнул под пол, укрывшись в земляной подложке среди камней и земли. Но даже там, в этом мрачном убежище, он не терял времени даром. В полумраке среди камней он восстанавливал силы, ману и благодать, словно алхимик, превращающий пыль в золото. Часы тянулись, как тягучая патока, но Матвей не сдавался. Его дух был крепок, как дуб, а терпение, как у терпеливого садовника, ждущего, когда вырастет его любимый цветок. Прошло довольно много времени, когда он, наконец, набравшись сил, выбрался из своего подземного укрытия. Оглядевшись, он увидел большую пещеру, где пылал костер, освещая ее стены мягким светом. У костра, словно забытый гость на званом ужине, притулился Антон. Его призрачная фигура казалась одновременно комичной и печальной. У ног Матвея лежала мумия Коркуса, рядом с мумией, прозрачно-матовый, словно сделанный из стекла посох, с клювом на навершие. «Посох ужаса, удушение и захват душ», — прочитал Матвей. «Состояние 20 из 30, 10 зарядов из 15». Матвей подобрал его и отправил в заплечный мешок, как всегда проговорив. «Пригодится». Существо оказалось самцом Коркуса колдуном. Матвей взял в качестве трофеев яд парализации, две склянки восполнения маны на 50 единиц и малую склянку, эссенцию повышения маны, которая повышала запас маны на 30 единиц. А еще он подобрал серебряный амулет восполнения зарядов посоха, полный на 15 зарядов. С двух летунов яд и жало. После этого Матвей направился к костру. В этом месте ранее находился небольшой отряд стражи. Матвей присел рядом с Антоном, тот, потупясь, молчал, созерцая огни костра. Чтобы как-то его разговорить, Матвей спросил. «Антон, скажи, зачем насекомым костер? Ты как программист понимаешь, что для них огонь не нужен? Это все для создания впечатления. Игра Рунг, не жизнь. Это ее суррогат, вот и создают такие места. Тебе что, плохо?» «Нет, но непонятно зачем». «А то, что муравьи-стражники подземелья, тебя не удивляет?» «Нет», — ответил Матвей. «Сам же сказал, это игра, но костер...» «Ладно, что случилось в пещере?» «Ничего, тут никого нет после того, как ты убил стражей». «Я про другое. Как этот самец Коркуса смог тебя поймать?» «Я не знаю. Я влетел в пещеру. Обычно Коркусы на меня не обращали внимания. Но тот, что был с посохом, сразу же напал... Он меня чуть не задушил, Рунг. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я не хочу такой игры, хочу как раньше. Это боль и ужас, что я испытал. Не пожелаю такого даже врагу. Ты всегда можешь уволиться из проекта. Нет, нас заперли в какой-то шарашке в подземном бункере. Там охрана с оружием, и нас даже в город не выпускают. Я не знаю, оставят ли живыми после того, как проект завершится». Антон говорил тихо, обреченным голосом, полным безнадеги. «Они страшные люди, Матвей». Антон впервые назвал Волкова Матвеем, и Матвей хотел потрепать его по плечу, но рука прошла сквозь призрака. «Не дрейф, Антон. Все наладится. Ты просто делай свою работу и не лезь туда, куда не надо». «Я уже залез под твоей милости», — поднял голову призрак. «Ты думаешь, я не понимаю, что теперь служба безопасности игры с меня глаз не спустит? А если поймают тут, то запрут в темнице навсегда. Тело пролежит в капсуле месяц-другой, потом я тихо умру от обезвоживания, и в акте смерти будет написано, что умер от сердечного приступа. Я не жилец, Матвей. И ты тоже. Не хорони себя и меня раньше времени, Антон. Живы будем, не помрем, но нам действительно надо отсюда выбираться». «Я вызову питомца и призовем богиню. Дальше идти не следует. Мы поднимаем слишком много шума. Если двинемся дальше тем же порядком, убивая стражей, система безопасности начнет действовать. Ты готов убыть за своими картами?» «Готов», — тихо ответил Антон, не поднимая головы. Его взгляд тонул в огне костра, и, казалось, мыслями он был далеко отсюда. Матвей, понимая состояние напарника, криво улыбнулся, но ничем ему помочь не мог. Он был в еще худшем положении, чем Антон. Он был в теле мертвеца, а в его теле жил Сунг. Матвей поднялся, отошел от костра в сторону, где темнота и играющие на стенах отблески костра казались его союзниками. В его голове рождались слова, словно бабочки, пытающиеся вырваться из кокона. Он пытался придумать рифму, чтобы вызвать Фату-Моргану, богиню, чья независимость и свобода были почти пугающими. Почему она была такой? Матвей не знал, не думал об этом. Но это понимание пугало его, как темная бездна, куда не хочется заглядывать. Он чувствовал, что Фата не та, за кого себя выдает, Связываться с ней было опасно, но и другого выхода он не видел. «Фата Моргана, богиня обмана, твой шепот, как зов из глубин океана. Тебе я принес жертву обмана. Прими эту жертву и славой покрой. Я знаю, что ты лишь игра теней, но тянет к тебе из глубин моих дней. В твоих иллюзиях, что всех сильней, я растворюсь, стану тенью твоей». Матвей еще не закончил читать призыв, когда раздался легкий стон и прозвучал голос. «Я не могла не прийти на такой призыв, Рунг, счастливчик. Ты хочешь стать моей тенью?» «Да», — ответил Матвей. «Я услышала тебя, мой жрец. Говори, что хочешь от меня. Отнеси Анта в пустыню в место, которое он укажет, и верни его сюда». «Без проблем, если ты найдешь в моих словах обман. Если нет, выполнишь для меня одну работу. Что скажешь?» «Согласен, но сначала вызову своего питомца. Потом мы поговорим». «Как хочешь», — проворковала богиня, которая была уже облечена плотью и не скрывала лицо за воздушной шалью. От нее веяло силой, сексуальностью и похотью. Не зная как, но Матвей все это почувствовал. Внутри него даже появилось желание обладать ею, несмотря на то, что он был зомби и не мог чувствовать сладость соития. Богиня стояла и смотрела на Матвея, на Анта, сидящего у костра, она не обращала внимания. «Барсик, ко мне!» — скомандовал Матвей, и тут же из воздуха ему под ноги вывалился питомец, как всегда он жрал. В его лапах была зажата огромная кость, которая сразу исчезла. Дракончик с недовольством проворчал. «Не даешь ты мне, хозяин, поесть! Все время выдергиваешь, не вовремя! Что на этот раз надо? Сожрать эту бабу?» Он кивнул в сторону богини. Фата рассмеялась звонким смехом и стукнула Барсика веером по носу, отчего нос вырос и стал длинным и острым, как у крысы. «Ой, что это?» — ухватившись лапами за нос, закричал дракончик. «Это наказание тебе за излишнюю болтовню», — пояснил Матвей. «Простите его, несравненная богиня красоты и иллюзий. Он мал, невоспитан и бывает груб. Он живет среди отверженных драконов, а там, сами понимаете, какое воспитание. Они только жрут, спят и гадят, и думают, что все им обязаны, как коты». Богиня выслушала Матвея и рассмеялась. «Ладно, Рунг, я прощаю этого дурачка. Он восстановится в прежнем виде через час. Ты сам готов к разговору?» «Готов». Антон мысленно передал Барсику сообщение. «Следи за ней и скажи мне, когда она меня обманет». «Она уже обманывает. Посмотри на нее моими глазами», — мысленно ответил питомец, и Матвей увидел сморщенную худую старуху в обносках. Иллюзия с нее слетела, как листья с ветки под порывом ветра. Матвей крякнул, но сдержался. «Ты знаешь, Рунг, чего мне стоит путешествовать по миру? А твой друг хочет перенестись на очень большое расстояние. Мне нужны силы». «Неправда», — перебил ее Матвей. «Твой брат сказал, что тебе нужна магия». Лицо богини передернулось, она скривилась от отвращения. «Он так тебе и сказал, этот поношенный бурдюк с костями?» «Да». Фата быстро взяла себя в руки и постаралась соблазнительно улыбнуться. «Пусть будет так. Ты смог ответить правильно и увидеть обман, но в этом тебе помог мой брат. Я хочу понять, сможешь ли ты отличить обман от правды сам. Мне нужны помощники, которые смогут разбираться в мыслях и помыслах разумных. Но для этого ты должен соединиться со мной плотью, тогда мои способности перейдут в тебя». «Врет», — мысленно ответил Барсик. «Ей нужна мужская сила для того, чтобы снова стать молодой. Она тебя высосет, даже мертвого, и превратит в мумию. Ты ей как помощник не нужен». «Осмелюсь сказать, моя госпожа, что ты меня обманываешь. Тебе не нужны помощники, тебе надо снова стать молодой и сильной». «Ты старуха», — так сказал твой брат Брумус. Матвей врал и не стеснялся. Он считал, что с волками жить — поволчивать. Он уже знал, какой удар нанесет этой богине, и не сомневался, что она не поймет, откуда он знает о ней. В одно мгновение богиня не справилась с ударом и приоткрылась. Мелькнула старая желтая кожа, сморщенный рот без зубов и грязные обветшалые обноски одежды. Но потом перед Матвеем снова встала богиня иллюзий в облике красавицы. Она зашипела. «Ненавижу этого болтуна. Он поплатится». «Он также меня предупреждал о твоей сестре, Минерве, госпожа. подлил масло в огонь Матвей. Она тоже хотела меня прелестить своими чарами. «И чего это он так разболтался с тобой?» — усмехнулась богиня. Она уже полностью взяла себя в руки. «Я тот, кто пробудил мертвых богов, и я понимаю, что о них и смертных знаю только я, и только я могу их пробуждать. Он это учел. А ты?» — нагло спросил Матвей, смотря в глаза богини. «Я тоже», — улыбнулась она. «Но ты захотел стать моей тенью, ты подтверждаешь свои слова?» «Если это будет на пользу обоим нам», — ответил Матвей, — «я решаю твои проблемы, ты мои, в силу наших возможностей. Договорились?» Богиня замешкалась. «Что-то тут не так», — задумчиво произнесла она. «Я подожду». Она оценивающе оглядела зомби с ног до головы. «Ты странный и непонятный». «Как хочешь», — произнес Матвей. «Теперь отнеси Антона в пустыню к месту, которое он укажет, и потом верни его сюда в целости и сохранности». Последние слова озадачили богиню. Она приподняла бровь и посмотрела на Антона, потом на Матвея. Уговор был принести его к нужному месту и вернуть. О сохранности речи не шло. Если это дополнительное условие, то давай дальше вести наш интересный разговор. Матвей задумался. Посмотрел в сторону Антона, но тот был безразличен ко всему. Такой помощник лишь помеха. «Мне важно, чтобы он доставил сюда нужный предмет», — подумав, ответил он. «Ты же не будешь его специально убивать или подставлять под смерть?» «Нет», — ответила с улыбкой Фата. «Вот и прекрасно», — улыбнулся Матвей. «Ты, как всегда, говоришь неправду. Ты хочешь отомстить мне и подставить его. Наш разговор несравненная богиня закончен. Забирай Анта, отнеси его туда, куда надо, и верни обратно в целости и сохранности». «Ты же знаешь закон кармы!» Последние слова звучали несколько насмешливо, и богиня с трудом сдержалась. Она взмахнула рукой, Антон с воплем обреченного полетел к ней, а затем оба исчезли из подземелья.